Могу. Анна Ахматова, 1889-1966. Интерпретация Ахматовой как советского поэта, без всякой негативной модальности, свойственной понятию «советские» в 90-е, началась не вчера. Наиболее убедительный текст на эту тему — статья Александра Жалковского «К переосмыслению канона», 1998. Там сказаны многие ключевые слова. Сила через слабость, власть через отказ от потребностей, аскетизм до мазохизма, консервативно-монументальные установки, любовь к застывшим позам. Всем этим, однако, советскость не исчерпывается. Это вещи скорее вторичные и, так сказать, производные. Несколько ближе к делу многократные упоминания разных авторов о фольклорности Ахматовой. Иные ее тексты удивительно близки к сочинениям Исаковского и даже, страшно сказать, Прокофьева. Твардовский не зря любил и высоко ценил ее, что не одно и то же, при том, что большинство поэтов-современников для него не существовали. Но советскость и фольклорность — вещи далеко не синонимичные, и более того, на раннем, наиболее подлинном своем этапе советская власть далеко не опиралась на традиционные фольклорные установки, весьма резко отбрасывала коренное и национальное. Почвенническая ориентация появилась у нее только в 30-е. Эстетически Ахматова — явление как раз русское, а не советское, и подлинно всенародная ее слава началась тогда, когда советское уже побеждается и поглощается русским, архаическим, консервативно-монументальным. Не зря ее снова начали печатать в 40-м. Иной вопрос, что заставило расправляться с ней в 46-м. Оставаясь она в рамках фольклорной установки «власть через отказ» и «сила через слабость», ничего бы не было. Рискну сказать, что ключевой текст Ахматовой — крошечное предисловие к «Реквиему», и даже две строчки из него — ответ на вопрос «А это можете описать?» И я сказала «могу». Если бы она даже не описала, то есть ничем не доказала абсолютной власти над собой и над словом, этого «могу» было бы совершенно достаточно, чтобы остаться в истории русской литературы и вызвать негодование властей. Из всех канонических фигур русской литературы и общественной жизни Ахматова остается наиболее спорной, вызывает самую живую ненависть. Тому свидетельство не только чудовищные по наглости и безграмотности том Тамары Катаевой, будем милосердны к явной душевной патологии автора, но и регулярные попытки снижения, деконструкции, развенчания и прочих манипуляций с царственным ахматовским образом. Не совсем свободна от этого и недавняя, по-моему, хорошая книга Аллы Марченко «Ахматова жизнь». Думаю, дело не только в том, что культ Ахматовой созидался по преимуществу истеричками, воспевавшими ее с аханьем и придыханием, а потому вызывающими естественное желание несколько снизить навязчивый пафос. Проблема в том, что лирический герой, в отличие от героини, заполнившей собой все пространство, в ахматовской поэзии как бы и не нужен, его нет. И это, кстати, обеспечивает хлебом и маслом немаленький отряд славистов, гадающих, что кому посвящено. Не считая акростихов Борису Анрепу, все ахматовские посвящения могут быть смело адресованы любому ее спутнику, в том числе вымышленному и небывшему. Подозреваю, что герой поэмы без героя как раз и есть идеальный спутник, так и не попавшийся на пути. И главная лирическая коллизия Ахматовой — не столько страсть, сколько отсутствие ее объекта, в отсутствии какового и возникает отмеченный Мандельштамом в разговоре с Герштейн аутоэротизм. Не нашедшая достойного повода страсть оборачивается на себя. Наиболее откровенно в этом смысле одно из лучших стихотворений дореволюционной Ахматовой. «Я любимого нигде не встретила, столько стран прошла напрасно. И, вернувшись, я отцу ответила, «Да, отец, твоя земля прекрасна. Нежило мне тело море синее, звонко-звонко пели птицы томные, а в родной стране от ласки иния посидели сразу косы темные. Там в глухих скитах монахи молятся длинными молитвами искусными. Знаю я, когда земля расколется, поглядишь ты вниз очами грустными. Я завет твой, Господи, исполнила и на зов твой радостно ответила. На твоей земле я все запомнила и любимого нигде не встретила». Можно, конечно, объяснить эту ситуацию завышенными требованиями лирической героини. Ишь, все тебе мало, а между тем не последние люди сходили по тебе с ума. Но точнее будет интерпретировать ее как предельное выражение глубоко советской и весьма благотворной установки, которую я обозначил бы как ориентацию на самосовершенствование, а не взаимодействие. Индивидуальный перфекционизм, а не достижение гармонии с другими. В сущности, если уж беспристрастно разбирать советскую систему координат и вдаваться в сущность бесцерковного аскетизма 20-30-х, для здешней системы ценностей характерно, в общем, достаточно наплевательское отношение к товарищам, несмотря на прокламированный альтруизм и заботу каждого обо всех. Вся эта забота носит характер достаточно абстрактный, в принципе же для советской морали характерен глубоко скрытый, но несомненный тезис. Человек есть не самоцель, а повод. Все, любовь, ненависть, общение нужно не для того, чтобы улучшить чужую жизнь, а исключительно для того, чтобы довести до совершенства самого себя. В ахматовской лирике герой нужен для авторского роста, а иногда для авторского самолюбования, как иной феминистки мужчина нужен для деторождения. Автор никого не любит, потому что не видит достойного, но еще потому, что любовь к другому отвлекла бы от работы над собой. Это не столько даже советское, сколько ницшанское. Вечное усилие, направленное на преодоление человеческого в себе. Это преодоление человеческого, это сверхчеловеческое «могу» звучит у Ахматовой в большинстве зрелых стихов, не особенно даже маскируясь. «Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен». Ведь это и есть самая чистая формула ницшанства в русской литературе, куда горькому. Ахматова писала свою поэму без героя всю жизнь. Вся ее лирика описывается этой же формулой, потому что человеку нового общества не нужны люди. Они присутствуют в его жизни постольку, поскольку позволяют ему достигнуть новых степеней совершенства. Семья, гармоничный секс, дружба — все это мелко, все слишком человеческое. Идеальный советский герой стремится к состоянию, когда ему никто не нужен. Ахматова переживает эту драму всю жизнь и время от времени вынужденно соприкасается с другими людьми. Чаще всего, увы, спускаться с пьедестала заставляет проклятая физиология. «Обешенная кровь меня к тебе вела, сужденной всем единственной дорогой». Но кровь-то ведет, а рассудок холоден. Вот почему в ахматовской лирике мы не найдем ни одного убедительного мужского портрета, а лишь блеклые тени в одном и том же зеркале, призванном говорить только с хозяйкой и только о ней. Это советское, и это замечательное, хотя, вероятно, и непереносимое в быту. В этом смысле Ахматова куда больше подходит советской власти, чем Маяковский, которому ее так часто противопоставляли. У Маяковского все поэмы с героинями. «Лилечка», «Живое реальное лицо», как и Татьяна Яковлева и «Мария из облака». О мужчинах Ахматовой, если б не биографы, мы ничего не знали бы. Хотя мужчины были, прямо сказать, не из последних. Гумилев, Шилейко, Пунин — лучшие умы, первостатейные таланты. А из ее текстов мы узнаем только, что один ее гнал, другой, напротив, никуда не выпускал, а третий систематически унижал, и все эти злодеи взаимозаменяемы. Все они нужны лишь для того, чтобы принять позу «я к тебе никогда не вернусь». Но разве это не есть высшая степень того самого советского самосовершенствования, когда уже никто не нужен? Только такие сверхлюди могут осуществить советскую сверхзадачу, разумеется, непосильную для традиционного персонажа. И глубоко не случайен взаимный интерес, явная взаимная симпатия, лишенная, впрочем, намека на человеческую теплоту. Ахматова и Солженицына, другого сверхчеловека, поднявшегося над всем обыденным, над любой мелкой жалостью. Могут сказать, что это было и у Цветаевой. И более того, открытым текстом описано в известном отчаянном письме Сергея Эфрона к Волошину. «Люди для Марины давно уже только топливо для лирической печи» и так далее. Но в случае Цветаевой, во-первых, это было далеко не правилом, и ее-то лирические герои как раз вполне различимы. Более того, в цветаевской поэтической и человеческой практике мы найдем массу влюбленностей и дружб, массу ситуаций, начиная с Сонечки и кончая Штейгером, когда она не ради себя, а ради других проявляла великолепную самоубийственную щедрость. Главная же способность использовать человека как повод сама Цветаева воспринимала как трагедию и жестоко корила себя за это. В сущности, это было не априорной установкой, а тяжелой неизбежностью, единственным выходом. Слишком богатая, чтобы жить с другими, слишком сложная и притом неуравновешенная, Цветаева физически, по самой природе своей, не была приспособлена к долгим и ровным отношениям, и Эфрон не исключение. Их связь была цепочкой разлук, расхождений и разрывов. Грубо говоря, цветаевская способность воспламеняться и тут же остывать, написав очередной цикл, не от хорошей жизни. Когда нельзя жить, остается делать из отношений литературу. Найдись человек, готовый терпеть ее взбалмошность и перепады, но притом равный ей по таланту, она никоим образом не пыталась бы его поработить и, думается, полюбила бы вполне искренне, как любила Пастернака. Есть, правда, шанс, что такие отношения возможны были для нее лишь заочно. То, что для Цветаевой было вечным источником самобичевания, для Ахматовой было изначальной стратегией. Она допускала к себе только тех, кто изначально был способен на служебную роль, готов к ней и даже находил в ней некое мазохистское наслаждение. Другие — не столько повод для речи, не столько дрова для печи, сколько инструмент бесконечного самосовершенствования, шлифования авторского «я». Каждый разрыв прибавляет силы, и потому в разрыве все дело. К нему героиня устремлена изначально, с первых дней обдумывает, как его обставить, и любые попытки, слаб человек, сойти с этого пути, впасть в трогательную зависимость, заканчиваются грубейшими, унизительными поражениями, властно возвращающими героиню на прежний одинокий путь. В биографии Ахматовой такая слабина была одна — случай с Гаршиным, с которым она, кажется, всерьез рассчитывала жить мирно и уютно, позволив себе, наконец, сбросить маску сверхженщины-полубогини. Он-то ее и бросил, заслужив самую горячую, до гроба не остывшую ненависть. Стоило понадеяться, что некто до самой ямы со мной пойдет, как именно этот некто, ничем не лучше, а то и хуже выдающихся предшественников, на ровном месте предает, без всякого внешнего предлога. Ахматова, кстати, особенно возмущалась беспричинностью этого разрыва и часто упоминала об этом в разговорах с конфидентками. Это всегда случается ни почему. Спорить об Ахматовой мне приходилось много и со многими. Я сам не вполне отдаю себе отчет в причинах стойкой и ранней привязанности к ней. В принципе, мне никогда не нравилось ницшеанство, особенно в лирике, и принцип «человек как повод» тоже не особенно меня устраивает, особенно когда этим поводом становлюсь я сам. Думаю, заочная симпатия, чтобы не сказать любовь, диктуется одним предположением. Ахматова была из числа людей, которым можно рассказать о себе все и которые найдут единственно нужные слова. Мне всегда представлялось, что потолок человеческих способностей и, более того, высшая цель человека на Земле — перемигнуться, обменяться словом в невыносимых обстоятельствах. И с Ахматовой такая форма контакта возможна, даже оптимальна. Она из тех мандельштамовских женщин, сырой земле родных, у которых хватает сил приветствовать рожденных и сопровождать умерших. Для этого ведь тоже нужна сверхчеловечность, ибо равенство с жизнью и смертью обычному человеку не под силу, он слишком внутри процесса. Ахматова из тех истинно советских сверхгероинь, которых не отпугивает грязь, не смущает смерть, которые все брошенные в них камни оправляют и носят с исключительным достоинством. Ахматова — идеальный собеседник для отчаявшихся, неутешающий, да это чаще всего и бессмысленно, но демонстрирующий ту высоту духа, в присутствии которой все легко и переносимо. Ей, безусловно, не было дела до большинства партнеров, героев романов, до всех ее спутников, зачастую многолетних, но до случайного попутчика, гостя, вагонного собеседника ей было дело, тому порукой множество встреч и единственно точных слов, которые она для таких людей находила. Попутчик для нее важнее спутника, дальний дороже ближнего, и это тоже очень советское, очень хорошее. Думаю, с Ахматовой было невыносимо жить, но поговорить с ней было большой радостью. Почему она и становилась невольной исповедницей для множества назойливых собеседниц? Однако не сказать, чтобы эта роль ее тяготила. Из тех, кто не был склонен к откровенности, как, например, Анна Саакянс, человек явно цветаевского и даже ифроновского склада, она старалась вытащить личные истории, намеками или комплиментами спровоцировать на исповедь. Это было ей нужно, конечно, не по причине низменного любопытства и даже не ради самолюбования, а потому что это была, по сути, единственно доступная ей форма контакта. Есть люди, рожденные, как Горький, бесконечно рассказывать истории своей жизни. Ахматова, впрочем, тоже это любила и почти не варьировала их. Это называлось в ее обиходе «поставить пластинку». Есть рожденные для полемики, интеллигентского трепа, споров о словах, а есть прирожденные исповедницы. Ахматова умела слушать, потому что не любила откровенно говорить, да это и не входило в ее задачи. Такие, как она, призваны не приобретать, а отсекать новые и новые связи, а потому общение с людьми было для нее почти непреодолимой трудностью. Писать письма она не просто не любила, а не умела, объясняя это врожденной аграфией. Дружить с женщинами, с мужчинами не дружит, не умела тем более. Единственная подруга Срезневская была подругой больше на словах. Думаю, более или менее откровенная дружба получалась только с Глебовой Судейкиной, человеком сходных установок, весьма типичных, кстати, для Серебряного века. Почему из этого Серебряного века и получился недолгий русский коммунизм. При этом, конечно, Ахматова была лириком исключительной силы, именно силы, входящие в набор советских добродетелей и доминирующие в этом наборе. Музыкальность, властная, доминирующая, безошибочно выбранные размеры, лаконизм, бесстрашие на грани бесстыдства — все это черты большого поэта. Но ведь больших поэтов в XX веке было много. А вот поэтов, которые бы через всю жизнь принесли великолепное презрение ко всему человеческому и жажду сверхчеловечности, тоску по герою, которого не бывает, и радостное приятие испытаний, которые совершенствуют нас, если не убивают, в России единицы. В Испании я назвал бы гениального лирика Леоне Фелипе, которому Ахматова, прочитав «Дознание», в переводе Гелескула на полном серьезе ревновала. Это я должна была написать. Он был, кстати, любимым поэтом другого сверхчеловека, тоже более или менее безразличного к окружающим, Че Гевары. Филиппа мексиканского периода после эмиграции в этом смысле особенно показателен. Презрение к жизни возведено у него в ту степень, когда собственное бытие вызывает лишь легкое, чуть брезгливое умиление, кажется случайностью, мелочью. Думаю, Ахматова подписалась бы под одним из лучших его текстов. «Это жизнь моя, камешек легкий, словно ты перелетный, словно ты, попавший под ноги сирота проезжей дороги, словно ты, певучий клубочек, бубенец дорог и обочин, словно ты, пилигрим, пылинка, никогда не мастивший рынка, никогда не венчавший замка, словно ты, неприметный камень, неприглядный для светлых залов, непригодный для смертных камер, словно ты, искатель удачи, вольный камешек, прах бродячий, словно ты, что рожден, быть может, для прощей пастухом несомый, легкий камешек придорожный, непрекаянный, невесомый». Вот что такое сверхчеловечность, а не всякие там брецания национальностями или датами. Это все как раз самое, что ни на есть вонючая человечность. А сверхчеловек — камень, которому никто не нужен и который никогда не пойдет на строительство всякого рода замков. Сверхчеловек — не тот, кто говорит «хочу», а тот, кто в тюремной очереди говорит «могу». И как хотите. Настоящей поэзии без этого не бывает. Поэтому в советское время она была возможна всему вопреки, а сейчас, за редчайшими исключениями, ахти.